В него входили, правда, всего 5 человек, но все-таки это было дело, которым 18-летний революционер самостоятельно руководил. А уже с начала 1904 года он был заместителем представителя района Ивановских ворот, поддерживал связь районной организации с Рижским комитетом социал-демократической организации. В его обязанности входила и работа по получению литературы с пароходов, на которых ее привозили из-за границы. Примерно в то же время он получил кличку, которая осталась за ним на всю жизнь – Гришка. В начале того же 1904 года Христофор приобрел первый опыт боевой подпольной работы, которая со временем стала его основным делом. «Из нескольких членов наших кружков», – писал Салнин в автобиографии, «уже в начале 1904 года была создана небольшая группа, человек 4-5 боевиков, обязанностью которых было, кроме другой партработы, еще пойти по требованию в другие районы около заводов и фабрик и проучить дубинкой тех мастеров или лизунов из рабочих, которые делали доносы на наших товарищей. Скоро после январских дней 1905 года и расстрела рабочих демонстрантов в Риге у Железного моста начали формироваться группы боевиков из наиболее активных молодых рабочих заводов и фабрик, а также среди учащейся молодежи, и я целиком ушел на эту работу. Такая же группа была создана и в нашем районе, и я стал ее руководителем. В числе прочих в этой группе были Чокке, Дубельштейн, Делин, Гринин. Среди первых акций группы Салниня – убийство сотрудника рижской жандармерии и по совместительству священника Натауской церкви барона Шиллинга. После этой операции Гришка вынужден был перейти на нелегальное положение. Летом 1905 года он занимался только партработой и принимал участие во всех серьезных делах боевиков. Но наиболее громким делом боевиков стало освобождение из рижской центральной тюрьмы члена ЦК ЛСДРП Лациса Крюгера и рабочего члена Рижского комитета ЛСДРП Шлессера. Им грозил смертный приговор за организацию подпольной мастерской по изготовлению ручных бомб на заводе «Феникс», где некоторое время чертежником работал и сам Салмин. Вечером 4 сентября 1905 года две группы боевиков напали на тюрьму и с боем освободили заключенных. Одну из них, в составе которой было 15 человек, возглавлял Салнин, одетый в студенческую шинель, на которой были нашиты офицерские погоны, и в фуражке с жандармской кокардой. Подробности операции сохранились в материалах охранки и сообщениях прессы. Предварительно перерезав телефонные провода, злоумышленники подставили к стене, которая вышиной в 3 сажени, лестницу, и по ней взобрались на стену, а оттуда спустились во двор по веревочной лестнице. Здесь часть толпы вступила в перестрелку с тюремными надзирателями. Другие, это и была группа Салныня, посредством отмычек отперли 2 входные двери одиночного корпуса и, разбив там в 2 камерах откидные форточки и увеличив отверстие, вывели из камер арестантов. Когда надзиратели по тревоге своего старшего выбежали из корпуса, где они живут, у подъезда этого корпуса Нападавшие устроили засаду и стреляли вверх.